1791 год. 21 августа. 5:27 пополудни. «Капитан, мистер Графтон пытается высадить на берег матроса, сэр!» «Какого матроса, мистер Итан?» Британский военный корабль «Ретрибьюшн» качался в 10-футовых волнах в 300 ярдов от отвесных прибрежных скал острова. Корвет не мог встать на якорь. Поднятые серые паруса были повернуты в разные стороны, чтобы корабль держался на месте. Некоторые моряки мысленно произносили молитвы, глядя на шлюпку, приближавшуюся к скалам. 700-футовую отвесную стену прибрежных утесов, озаренную оранжевыми лучами заходящего солнца, рассекала трещина, внутри которой сгустились темно-синие тени. «Ретрибьюшн» был захваченным французским кораблем, который прежде назывался «Атриус». Последние 10 месяцев команда была занята неустанными поисками британского корабля «Баунти». Британское адмиралтейство не возражало против захвата кораблей флотов других стран, но оно помнило обо всех до единого кораблях, похищенных у британцев. Прошло 5 лет с тех пор, как бунтовщики исчезли вместе с «Баунти», а охота до сих пор продолжалась. Лейтенант Итан крепче сжал капитанскую подзорную трубу и повертел медный тубус, чтобы навести резкость. Шлюпка с 9 матросами подошла к расщелине в скалах. Один из матросов в красной шапке протянул руки к трещине в скале. — Похоже, это Фриерс, капитан, — сказал Итан. Темная расщелина начиналась примерно в 15 футах от поверхности воды и зигзагом тянулась вверх по зазубренной скале, словно черная молния. Британские моряки обошли островок, имевший всего 2 мили в поперечнике, почти по кругу, пока, наконец, не обнаружили эту единственную прореху в его неприступных скалах. Хотя капитан настаивал на том, чтобы они тщательно обследовали все острова в поисках каких бы то ни было следов команды «Баунти», теперь у моряков на борту «Ретрибьюшн» появилась более насущная проблема. 5 недель не было дождя, и матросы молились о пресной воде, а не о розыске каких-то бунтовщиков. 317 человек, делая вид, что исполняют свои обязанности, то и дело бросали жадные, полные надежды взгляды на матросов, отправившихся к берегу. Шлюпка взлетала и падала на волнах в брызгах прибоя. Матросы отталкивались веслами от скал. Но вот поднялась очередная волна, и матрос в красной шапке ухватился за нижний край расщелины и повис на руках. Волна отхлынула. «Он ухватился, капитан!» На палубе послышались радостные возгласы. Итан увидел, как матросы передают Фриерсу небольшие бочонки из шлюпки. «Сэр, матросы бросают ему бочонки!» «Провидение улыбнулось нам, капитан!» — воскликнул мистер Дан, румяный капеллан, который собирался добраться на борту «Ретрибьюшн» до Австралии. «Нам суждено было найти этот остров. Зачем бы еще Господь поместил его здесь, в такой дали?» «Верно, мистер Дан. Продолжайте советоваться с Господом», — проговорил капитан и прищурился, не отрывая глаз от шлюпки. «Ну, как там наш матрос, мистер Итан?» «Он вскарабкался?» После долгого, мучительно долгого ожидания Итан увидел матроса, показавшегося из тени. «Фрерс сигналит? Он разыскал пресную воду, капитан. Наполнил несколько бурдюков и бочонок?» Итан устало посмотрел на капитана и улыбнулся. Над палубой разнеслось радостное «Ура!». Капитан едва заметно усмехнулся. «Отлично! Подготовьте еще 4 шлюпки, мистер Итан. Спустим трап и наполним водой большие бочки». «Это божественное провидение, капитан!» — — воскликнул капеллан. — Милосердный Господь привел нас сюда! Итан снова взглянул в подзорную трубу и увидел, что Фрирс сбросил вниз еще один маленький бочонок. Матросы в шлюпке поймали его. — Он сбросил еще один бочонок, сэр! — прокричал Итан. На палубе это сообщение снова встретили радостными криками и смехом. Матросы зашевелились, стали переговариваться, выкатывая из трюма большие бочки. «Господь заботится о нас», — сказал капеллан и кивнул, отчего стал особенно заметен его второй жирный подбородок. У капитана Амброуза Спенсера Хендерса на лице было так много веснушек, что оно походило на Млечный Путь. Своей команде он напоминал рыжеволосого Нельсона. «Остров такого размера и сплошные отвесные скалы, ни одной бухточки, ни чаек, ни тюленей», — проворчал он, не сводя глаз с прибрежных утесов странного цвета. Отдельные полосы скальной породы словно бы отливали золотом в лучах заходящего солнца. Обойдя остров по кругу, они не нашли даже места для якорной стоянки, и одного этого было вполне достаточно, чтобы обескуражить капитана. — Что вы скажете об этом острове, мистер Итан? — Да, он довольно странный, — проговорил Итан, опустив подзорную трубу. Он заметил, что Фрерс упал на колени на краю расщелины и снова быстро поднял трубу. Фрерс действительно стоял на коленях. Он выронил какой-то предмет, по всей видимости, это была медная воронка, с помощью которой он наполнял водой бурдюки. Воронка покатилась по камням и упала в воду. За спиной матроса как будто что-то вспыхнуло, затем из сумрака появилась громадная красная пасть. Челюсти сомкнулись на голове и груди матроса, и он исчез в темноте трещины. Издалека донеслись приглушенные крики, эхом отразившиеся от скал. — Капитан! — Что там такое, мистер Итан? — Точно не знаю, сэр. Корабль сильно качнуло. Итан попытался держать подзорную трубу ровно. Волна налетела на берег и отступила, и Итан увидел, как еще один матрос из шлюпки ухватился за край расщелины и, подтянувшись на руках, исчез в тени. Они послали наверх еще одного матроса. И снова волна закрыла собой шлюпку, а через пару мгновений еще одна волна прокатилась под кораблем и подняла его. Итан успел увидеть, как второй матрос спрыгнул с края расщелины в море. «Он спрыгнул в море, сэр, рядом со шлюпкой!» «Какого черта? Что там происходит, мистер Итан?» — возмущенно проговорил капитан Хендерс. И сам взял подзорную трубу. «Матросы втаскивают его в шлюпку. Они возвращаются, сэр, и очень спешат». Итан опустил подзорную трубу. Он не отрывал глаз от темной трещины в скалах. Теперь он уже сомневался в том, что увидел. «Стало быть, Фрерс жив?» «Я так не думаю, капитан», — ответил Итан. «Тогда что там произошло?» Лейтенант неуверенно покачал головой. Матросы в шлюпке усиленно работали веслами. Тот из них, что забрался на скалу, а потом спрыгнул в море, сидел, прижавшись спиной к трансу. Похоже, он сильно дрожал, и товарищи его успокаивали. — Скажите мне, что вы видели, мистер Итан? — Не знаю, сэр. Капитан опустил подзорную трубу и сурово посмотрел на старшего помощника. Шлюпка приближалась к кораблю. Матросы что-то кричали. Капитан обернулся и взглянул на капеллана. — А вы что скажете, мистер Дан? Из расщелины в скалах донесся звук, похожий на вой волка или голос кита. Румяные щеки мистера Данна побледнели. Страшный вой сменился другим звуком, похожим на огуканье гигантского младенца. Затем послышался пронзительный хриплый визг. Казалось, звучит обезумевший церковный орган. Люди на палубе в страхе смотрели на берег. Вдруг из приближающейся шлюпки донесся крик мистера Графтона. «Капитан Хендерс!» Капитан прокричал в ответ. «Что там такое?» «Сам дьявол, сэр!» Капитан перевел взгляд на старшего помощника, который не был суеверным человеком. Итан кивнул. «Так и есть, капитан!» К вою, звучавшему из расщелины, присоединился безумный, разноголосый хор. «Мы должны покинуть это место, капитан!» — взволнованно проговорил капеллан. «Совершенно ясно, что никто не должен был найти этот остров. Почему бы еще Господь поместил его здесь, в такой дали?» Капитан Хендерс рассеянно посмотрел на капеллана и приказал. «Мистер Грейвс, принять шлюпку, поднять паруса, курс на восток!» Затем он обратился к офицерам. «Нанесите остров на карту, но не упоминайте о том, что на нем есть пресная вода. Упаси Господь, чтобы мы хоть кому-то дали повод разыскивать это место!» «Есть, капитан!» — хором откликнулись побледневшие офицеры. Когда матросы из шлюпки поднялись на борт, капитан спросил. «Мистер Графтон, что стало с Фрерсом?» «Его сожрали чудовища, сэр!» У капитана Хендерса даже веснушки побледнели. «Старший бомбардир!» — крикнул он. «Распорядитесь дать прощальный залп по этой трещине! Будьте так добры! Ядром и шрапнелью!» «Есть, сэр!» — прокричал старший бомбардир с середины палубы. С борта корабля в сторону расщелины в скалах полетело пушечное ядро, окутанное пламенем и дымом. Корабль развернулся и пошел прочь от острова. 9:02 пополудни. Капитан Хендерс опустил гусиное перо в фарфоровую чернильницу, стоявшую на столе, и задумчиво уставился на пустую страницу судового журнала. Масляный фонарь, подвешенный к потолку капитанской каюты, раскачивался, и тень от пера танцевала по бумаге вправо и влево. Капитан не был уверен в том, что именно ему следует записать в судовом журнале.